У финиша. Последний год полета показался экипажу космического корабля длиннее, чем все предыдущие. Чем ближе была желанная цель, тем медленнее шло время. Все чаще и чаще у Калистян и их земных товарищей в разговорах друг с другом, в работе и просто во внешнем поведении проявлялось ясновидимое нетерпение. Все чаще Диегоню приходилось отвечать на вопрос: скоро ли? Все знали, что звездолет будет на Калисто в определенный, заранее рассчитанный день, и что не во власти командира ускорить наступление этого дня. Но все-таки спрашивали. 11 лет или 22 года по земному калистяне не видели своей родины. То, что для них самих прошло меньше лет, не меняло дела. Не знали, что произошло на ней за это время, как жили их родные и друзья, и живы ли они сейчас. Охватившее их нетерпение теперь, когда родная планета стала так близка, было естественно и понятно. Что касается Широкого и Синяева, то их нетерпение имело другую причину. Они оба покинули Землю, желая увидеть и узнать другую планету, и всеми силами души стремились к ней. 3 года, которые они должны были провести на Каллисто, были их целью, ради достижения которой они терпеливо переносили годы пути. И нельзя было забывать, что если для калистян заканчивающийся межзвездный рейс был последним в их жизни, трудно было предполагать, что кто-нибудь из них решится еще раз лететь на Землю. То для 2 людей он был только первым. Им предстояло в будущем еще 11 земных лет провести на звездолете. У Широкого и Синяева в последний год резко возросла тоска по Земле. До сих пор они бессознательно обманывали себя мыслями о Каллисто. Теперь, когда полет заканчивался, перед ними все яснее вставала картина обратного пути к Земле. Нетерпеливо ожидая финиша, они, возможно, не сознавая этого, стремились уже не к тому, чтобы приблизить день прилета на Каллисто, а другой день, когда звездолет унесет их на родину. Им также этот последний год казался нескончаемым. Но когда он подошел к концу, они с удивлением убедились, что он прошел очень быстро. Давно уже были включены двигатели, теперь они работали на торможении, уменьшая скорость корабля на 10 метров в секунду. Переход от невесомого состояния к повышенной тяжести был более ощутимым и более болезненным, чем в первый раз, когда этот процесс происходил в обратную сторону, от тяжести к отсутствию веса. Уже не 1,5 недели, а почти 2 месяца экипаж корабля вынужден был провести в постели. Искусственный сон на этот раз не прошел бесследно. Люди чувствовали себя после него плохо, и только спустя несколько дней, благодаря энергичным мерам Синьга, пришли в нормальное состояние. Это объяснялось тем, что организм, и в частности сердце, привыкли работать в условиях невесомости, и внезапная тяжесть в сочетании с оставшей ощутимой повышенной массой была очень тяжелой нагрузкой. К моменту, когда люди встали с постели, звездолет уже замедлил скорость до 220 тысяч километров в секунду, и его масса, а также масса всего, что на нем находилось, была только в 1,5 раза больше нормальной. Теперь корабль летел как бы в другую сторону. При отлете с Земли весь первый год относительное направление его полета было вверх. Солнце все время находилось внизу. Затем направление вообще не существовало для экипажа. А теперь сила тяжести была направлена в сторону Реллиоса, и звездолет, как казалось, летел прямо вниз. Чтобы видеть солнце, Синяеву приходилось направлять свой телескоп в зенит. Люди опять привыкли ходить по полу, подниматься и спускаться по лестницам, пользоваться столами и креслами, ложась в постель, чувствовать, как она прогибается от тяжести тела. но переход к обычным условиям не сразу проник в сознание. Многие члены экипажа долго не могли привыкнуть соразмерять свои движения с той автоматичностью, которая свойственна людям на Земле и на Каллисто. Синяеву пришлось даже несколько дней пролежать, так как, спускаясь, он забыл о лестнице и сильно расшибся, упав со значительной высоты. «Не огорчайтесь», — шутил Синг, оказывая ему первую помощь. «Когда мы летели к Земле, трое из нас пострадали, так же, как и вы». «В два раза меньший процент», — морщась от боли, но невольно улыбаясь, ответил Синяев. «Нас двое, а вас 12». Настал, наконец, день, когда Диагонь, собрав в центральном посту весь экипаж, торжественно объявил, что звездолет вступил в пределы планетной системы Орелеса. «Через 480 часов мы будем на Каллисто», — сказал он. Можно себе представить, какой радостью отозвались эти слова в сердцах каллистян. Их черные лица осветились словно внутренним светом. Даже всегда невозмутимый Мьянюнь заметно повеселел. Широков и Синяев от всей души поздравили своих дорогих друзей. Дни стали идти гораздо быстрее, разговоры не умолкали, но если раньше они велись о Каллисто вообще, то теперь стали носить личный характер. Каллистяне говорили о своих близких, о планах своей дальнейшей жизни и на время потеряли со своими гостями общий язык. Широков и Синяев, понимая их состояние, не обижались. Экипаж звездолета мог уже видеть Каллисто. Она казалась в телескоп крохотной звездочкой, но каждый из каллистян способен был часами смотреть на нее. Планета заметно приближалась. С каждым днем она становилась ярче, разумеется, только в телескоп. Вскоре можно было различить, что она видна в виде узкого серпа. Но рядом с ней появились светлые точки обоих спутников, обеих лун Каллисто. На четвертый день после памятного всем сообщения Диагоня командир корабля снова попросил собраться в центральном посту. Погас свет, раскрылись экраны, и знакомая, привычная картина звездного мира окружила корабль. Только внизу она была теперь закрыта плоскостью пола. Все было, как всегда, за эти годы, но что-то было не так, что-то изменилось, и собравшиеся в центральном посту не сразу поняли, в чем именно заключается перемена. Центральный пост был освещен извне. Не было той черной темноты, которая всегда наступала, когда тушили свет. Люди видели друг друга. «Орелёс», дрогнувшим голосом сказал Вьянь-Янь, но как ни тихо произнес он это слово, его услышали все. Сквозь нижний, у самого пола находившийся экран, проникал слабый еще, но ясно видимый свет Сириуса. Он казался еще огромной звездой, но его лучи достигали отдаленных границ системы, где сейчас находился корабль. Это был свет солнца Каллисто, и оба человека Земли почувствовали такую же радость, как и каллистяне, для которых этот свет был родным с детства. Долго не загорался свет в центральном посту. Звездоплаватели, так давно не видевшие своего солнца, наслаждались его лучами, еще такими слабыми, но так много говорившими их чувствам. В последующие дни центральный пост стал местом сбора всего экипажа. Каллистяне неохотно уходили оттуда и при первой же возможности возвращались обратно. Они с радостью наблюдали, как все ярче и ярче становился свет Орелеса, как все ближе и ближе подлетал к нему корабль. Когда Орелес приблизился настолько, что стало невозможно смотреть на него простым глазом, Широков и Синяев познакомились еще с одной технической подробностью устройства экранов. Один из них, возле которого все время толпились колесняне, потемнел, точно затянувшись дымчатой пленкой. И с каждым днем эта пленка становилась все более темной, ослабляя блеск солнца. Но хотя видимость и ухудшилась, колесняне продолжали свои наблюдения. Широко всем сердцем разделял их переживания, радовался вместе с ними, но против воли смутное чувство обиды не покидало его. Поговорив с Синяевым, он обнаружил у него то же чувство. Его источником было то, что колесняне приближались к Релиосу, а солнце находилось где-то в бесконечной дали и пройдет много лет, пока они увидят его опять. Радость колесняне как бы подчеркивала это.